Меж тем приближающийся огонек с каждой секундой увеличивался в размерах. Когда гости заметили встречающих, мотор сбросил обороты, и дрезина неторопливо подползла к ощетинившимся автоматами гвардейцам. С остановившейся платформы посыпались люди. За считанные секунды не меньше двух десятков угрюмых мужчин рассредоточились вокруг дрезины. В грязных ватниках, вооруженные охотничьими ружьями, они выглядели куда более убого, чем гвардейцы, но настроены были боевито. Озлобленные взгляды гостей бегали от одного автоматчика к другому. По осунувшимся лицам, казалось, можно судить о положении дел на Сталинской. Если даже солдаты голодают, значит, остальным жителям приходится совсем туго. Неудивительно, что Лыковы действуют столь решительно. Еще немного, и для всей династии продовольственного наркома спасение жизни станет гораздо актуальнее борьбы за власть. Последними с дрезины спрыгнули крепкий парень и старик. Странная пара протиснулась между спинами вооруженных мужчин и встала напротив Сомова. Парень, почти на пол головы возвышающийся над противником, не замедлил окинуть командира гвардейцев презрительным взглядом. Тот, в свою очередь, одарил врага усмешкой, больше похожей на оскал. Обмен любезностями происходил в полнейшей тишине, словно оба считали разговоры ниже своего достоинства. Также, не говоря ни слова, старик раскрыл черный кейс, который нес в руках. На вафельном полотенце, среди отчетливо видневшихся пятен засохшей крови, покоились две кожаные перчатки, утыканные короткими ржавыми шурупами-саморезами. Не требовалось быть психиатром, чтобы поставить диагноз мастеру, создавшему этот мрачный шедевр. Да, заклятый враг, не поразив оригинальностью, все же проявил некоторую изобретательность, выбрав в качестве оружия перчатки с шипами. Наверное, чтобы избежать упреков в избиении и возможном убийстве беззащитного Сомова. Утыканные ржавыми шурупами перчатки походили на средневековые орудия пыток, хотя на деле являлись изобретением для гладиаторских боев 21 века. Умельцы из Китая и города придумали много любопытных вещей для скучающей публики. Даже массовая гибель населения планеты не истребила в людях тягу к развлечениям. Кое-кто задумался над тем, как веселее скоротать ядерную зиму. Поскольку банальный мордобой с поножовщиной быстро надоели, а народ требовал новых зрелищ, спрос родил таки предложение. Уже достаточно давно бандитские группировки стали устраивать драки на варежках. Шутливое название скрывало жестокую забаву. Поначалу противники дрались в брезентовых рукавицах, обмотанных тряпками, которые пропитывались ядовитой слюной и жвал мутантов. Каждое соприкосновение с голой кожей оставляло химический ожог и достаточно быстро парализовывало мышцы. Поэтому, щекоча нервы публики, гладиаторы сражались почти голыми. Кажущаяся гуманность была обманчивой. Схватки поголовно заканчивались смертельным исходом, так как победитель забивал обездвиженного противника насмерть. Особым мастерством считалось парализовать конечности попарно, растягивая бой на потеху зрителям, которые, подобно древним римлянам, решали жить или умереть побежденному гладиатору. В зависимости от настроения толпы, проигравшему бойцу либо сворачивали шею, либо делали его калекой. Со временем для большей зрелищности бинты начали заменять жуткими на вид приспособлениями. Ржавые шурупы подошли для этого как нельзя лучше. Наносимые ими раны оказывались не слишком глубокими, чтобы гладиатор не истек кровью раньше, чем потребуется. Зато один вид таких перчаток вызывал исступленный вой у толпы, жаждущей кровавого зрелища. Жестокое время породило жестокие развлечения. «Почему один комплект?» — настороженно поинтересовался Сомов. «Второго не нашли, каждому по одной. Все равно Петр Анатольевич левша», — ответил старик-секундант скрипучим голосом. «То есть правая ядом не смазана, ибо заведомо достанется мне», — иронично заметил Сомов, внимательно наблюдая, как отреагирует Лыков. «Бери левую, если хочешь», — процедил тот, не позабыв одарить противника очередным презрительным взглядом. С дрезины гвардейцев раздался металлический лязг, и ствол пулемета уставился на Лыкова. За турелью виднелось мрачное лицо Лома. «Если опять нагрел, ляжешь первым», — злобно сплюнул здоровяк. Гости не замедлили наставить ружье в сторону пулеметчика. В свою очередь гвардейцы мгновенно взяли на мушку сопровождающих сына наркома. Несколько томительных секунд пальцы всех присутствующих нервно ерзали на спусковых крючках. Ситуация грозила взорваться в любое мгновение. Сомов аккуратно взял правую перчатку и поднес к лицу, пытаясь на глаз определить присутствие засохшей слизи скарабея на ржавых шурупах. И тут чья-то ладонь прикрыла острие, которое торчало сбоку. «Я же все-таки твой секундант», — произнес Кирилл, нажимая рукой на шурупы и проколов кожу до крови. Потом он попытался пошевелить пальцами, которые с каждым мгновением становились все более и более непослушными. «Кажись, все по-честному. Ой, блин, больно-то как!» Очевидно, удовлетворившись увиденным, Сомов просунул руку в кожаное ложе и коротко кивнул своим бойцам. Гвардейцы нехотя опустили автоматы, только Лом не спешил отводить пулемет. Лыков высокомерно покосился на ствол, направленный в его сторону, но гордо промолчал и забрал из кейса левую перчатку. Оба дуэлянта стали разминаться. Командир гвардейцев ограничился десятком отжиманий, несколькими приседаниями и короткой растяжкой. Сын наркома, наоборот, тщательно разминал каждый сустав и долго исполнял различные приемы. Когда он в очередной раз подпрыгнул и живописно с разворота махнул ногой, Сомов не выдержал. «Долго будешь воздух пинать, сынок?» Петр злобно глянул на заклятого врага. Фигура Сомова была под стать лицу. Мощный мускулистый торс, ширина плеч напоминает о былинных богатырях, а кажущиеся кривыми из-за перекачанных бедер ноги о сказочных прямоходящих медведях. «Готовы?» — спохватившись, спросил старик-секундант. Противники одновременно кивнули. Так же молча они сошлись и замерли друг против друга. А потом Лыков, не дождавшись отмашки, пошел в атаку. Короткое резкое движение правой ладонью, чтобы отвлечь внимание, и молниеносный удар левой. Сомов даже не двинулся с места, а просто выставил перед собой руку, вооруженную торчащими шипами. Звякнул столкнувшийся металл. В следующее мгновение мужчина шагнул вперед и въехал парню левым локтем по физиономии. Ошарашенный противник отпрянул, резко размахивая ядовитой перчаткой. Это помешало Сомову развить успех. Дуэлянты вновь оказались на своих местах. Съехавший на бок нос, из которого не замедлило брызнуть кровь, изрядно попортил красивое лицо молодого человека. Сын наркома мотнул головой и попробовал утереть кровавые струйки. Острая боль от прикосновения к сломанному хрящу заставила отказаться от этой затеи. Сомов хищно улыбался. Парень явно не ожидал такого поворота событий. Реальный бой насмерть совсем не походил на спортивные поединки. Петр замер в защитной стойке, не решаясь на следующую попытку. Его оппонент также выжидал. Около минуты дуэлянты буравили друг друга взглядами. Наконец Сомов нарушил гробовую тишину язвительной насмешкой. «Ну все, юноша, теперь тебе с кривым носиком девки давать не будут». Слова попали в цель. Задетое самолюбие подстегнуло Лыкова, и на обидчика обрушился шквал ударов. Командир гвардейцев отразил атаки с бетонным спокойствием, орудуя шипованной перчаткой, как щитом. Из-за колеи, в которой происходила схватка, оба дуэлянта оказались ограничены в маневре. Никто не желал отводить взгляд от противника, чтобы взглянуть, куда поставить ногу. Приходилось двигаться либо вперед, либо назад. Когда Лыков, не глядя, попытался перешагнуть рельс, то запнулся и едва не рухнул на шпалы. Сомов мгновенно воспользовался оплошностью противника. Споткнувшемуся Петру пришлось выставить правую руку, чтобы защитить шею от удара. Ткань рукава треснула, и сквозь дыры показались четыре параллельные полосы, быстро набухающие кровью. Лыков отшатнулся, баюкая у груди поврежденную руку. Раненая конечность на глазах устрашающе раздувалась, а шрамы с рваными краями начали синеть. «Что, сынок, лапка Бобо?» — ласково поинтересовался мужчина. Однако на этот раз насмешка не сработала. Лыков заскрипел зубами, но остался на месте. Вот только, судя по глазам, его удержала отнюдь не осторожность, а страх. Дуэль происходила абсолютно нечестно. Более того, враг вел себя неподобающим образом, игнорируя все писанные и неписанные правила. Но самая вопиющая несправедливость заключалась в том, что противник выигрывал. Сын наркома все отчетливее ощущал, как легко может оборваться нить жизни. Животный ужас потихоньку вползал в сознание, то самое чувство, которое он еще никогда не испытывал. Затаившаяся в глазах Лыкова боязнь не осталась незамеченной Сомовым. Впервые за время дуэли он первым пошел в атаку, и парень едва успел отбить несколько коротких быстрых выпадов. Страх и боль сковали движение, и все боевые приемы куда-то испарились. Юноша судорожно отмахивался здоровой рукой, только рефлексы, вбитые в память тела годами тренировок, спасали его от смерти. Командир гвардейцев отступил так же внезапно, как и бросился в атаку. Но это было отступление хищника, выжидающего момент для смертельного броска. От пафосного высокомерия Лыкова не осталось и следа. Теперь Петр смотрел на заклятого врага с плохо скрываемым испугом. Он уже проклинал день, когда согласился на эту авантюру. Трусость, подобно кислоте, разъедала рассудок. Лавина паники смела барьеры разума. «Хотя бы сдохни, как мужик!» — неожиданно рявкнул Сомов. Эти слова возымели поистине магическое действие. Петр посмотрел на своего врага, как кролик на удава, и безвольно шагнул вперед, подчиняясь приказу. Он слабо попытался защитить живот от удара, но мощный апперкот согнул тело пополам. Когда командир повторно занес руку, в дело вмешался ближайший телохранитель Лыкова. Как видно, нарком приказал, чтобы жизнь сына защитили любой ценой. Судя по скорости, с какой солдат кинулся на помощь, наказание должно было быть весьма суровым. Сомов не успел отвернуться от летящего в лицо приклада, с силой отбросившего его назад. В следующее мгновение сталинцы окружили раненого Петра, наглухо закрыв его своими телами. Кольцо ощетинилось ружьями. Двое, подхватив обмякшее тело Лыкова-младшего, потащили парня к дрезине. Гвардейцы мгновенно вскинули автоматы, готовясь открыть огонь по первому слову. Сомов молча поднялся и потер побагровевшую скулу, в которую пришелся удар приклада. С ледяным спокойствием он наблюдал, как Лыкова грузит на платформу. «Командир», — вопросительно прогудел Лом, — «пусть уходит». В дикой спешке сталинцы грузились на дрезину, не забывая держать гвардейцев под прицелом. Взревел двигатель, и через минуту гости окончательно растворились в темноте туннеля. Лишь отдаленный стук колес напоминал о сбежавшей команде Лыкова. Напряжение спало, люди вздохнули с облегчением, а затем десяток удивленных взглядов обратились на командира. «Ему жить осталось не больше часа. Я до печени достал», — ответил тот на повисшие в воздухе невысказанные вопросы. «А если не достал?» — скептически заметил Лом. «Тогда сутки, может, двое. В любом случае сдохнет от заражения или воспаления. Наши такие раны лечить не умеют, а на Ганзу мы его не пропустим. Сомов поднес перчатку к лицу и несколько секунд наблюдал, как с шипов капает кровь. Затем добавил с мрачным удовлетворением: «Хороший сувенир. Сохраню на память».